Сначала Олег, естественно, изумился наглости и подлости директора, а потом сообразил, что надо действовать, не давая слабины, потому что репутация наша все, и прогиб действительно будет засчитан, вот только это не входило в их планы. Поэтому он встал из-за стола и грохнул сонорусом так, что у всех присутствующих на мгновение заложило уши. И, как только воцарилась тишина, Олег заговорил, очень официально и предельно ясно. Под протокол, заявил он, я Гилберт Сигриев граф де Мелан глава дома де и официально довожу до сведения руководства школы магии и волшебства Хогвартс, что, если будет выполнено распоряжение директора, и вышеперечисленные студенты вернутся в свои дартуары, он берет на себя всю ответственность в последствиях, принеся здесь и сейчас большую магическую клятву. Теперь о последствиях. Если моей девушке Лили Эванс или моему другу Сириусу Блэку будет нанесен какой-либо вред, я объявлю войну всему дому Гриффиндора, включая членов семей студентов и преподавателей и бывших выпускников. Вы готовы, господин директор, стать причиной начала магической войны? Судя по всему, директор не был готов к такому демаршу, а выступление Олега имело немалый вес, поскольку он говорил с Дамблдором, как глава дома, а это не кот насрал. Однако и отступить Дамблдор тоже не мог, ведь и ему могли засчитать прогиб. Судя по всему, директор не до конца понял, с кем имеет дело, хотя у него было время сделать домашнее задание, и угроза войны Вендетты оказалась для Дамблдора полной неожиданностью. Обычно такими словами не разбрасываются и угрозой кровной мести не шутит. Последствия, таким образом, могли быть катастрофическими, но и поддаться страху перед лицом сотен свидетелей значило потерять лицо. Поэтому Дамблдор попробовал отступить, не отступая, то есть, используя свою обычную тактику, попросту всех заболтать, похоронив проблему под завалами гладких фраз. К его большому сожалению, Олега ему было не заболтать и не заткнуть. Другое дело, что начинать войну прямо здесь, прямо сейчас было страшновато. Потери-то, если что, понесут обе стороны. Поэтому, послушав директора минут пять, исключительно из вежливости, поскольку слушать там было, в сущности, нечего, Олег предложил компромисс. «Господин директор», — сказал он, — «извините, что перебиваю, но вопрос у нас не философский, а житейский, просто для примера. Вот, скажем, вернется по вашему распоряжению мисс Эванс в свой дартуар, а у нее опять украдут защитные артефакты, да еще и побьют. Это значит, что мне придется покинуть на ночь замок и убить всех родственников той дуры, которая меня в прошлый раз плохо слушала. А слушать и понимать простые истины, вы уж извините, но на Гриффиндоре не умеют. Умрут ни в чем не повинные люди, но ни ДМП, ни Аврорат, ни Визингамот даже ну, сказать мне не смогут, потому что я в своем праве. Я лорд и я предупреждал. Вы об этом знаете, потому что знаете, а ваши маглорожденные ученики, нет. Они думают, что мои угрозы не на самом деле, а понарошку, и что я пойти на такое не рискну. Объясните им при случае, что это не так. Я со своей стороны зла никому не желаю и воевать ни с кем не хочу. Тем более не нравится мне убивать или калечить живых людей. Я хочу спокойно закончить школу и забыть этот ваш хваленый Хогвартс, как страшный сон. Однако не все мои хотелки сбываются, такова жизнь, поэтому предлагаю, чтобы, пока страсти не улягутся, выделить апартаменты для неуживчивых гриффиндорцев и слизеринцев в нейтральной зоне. Вам ведь это не трудно, профессор. Неиспользуемых помещений в замке много. Поживут какое-то время отдельно. Все уляжутся, и они спокойно вернутся в свои дартуары. Соглашаться сразу не камильфо, поэтому Дамблдор еще долго торговался с Олегом, но, в конце концов, вопрос решился миром. Рядом с их смот-апартаментами открылись входы в еще несколько таких же двуспальных номеров, куда переехали Сириус и Лили, и все четыре слизеринца. Лили, на самом деле, жила с Олегом, а Сириус прочно прописался в спальне мод, что оказалось для Олега неожиданной новостью, но формально у каждого из них была теперь своя комната или в мальчиковом дартуаре, или в девочковом. И оставалось только гадать, зачем Дамблдору понадобился весь этот цирк с конями. Разве что, директор хотел продемонстрировать всем и каждому, какие суки эти аристократы, и какими чрезмерными правами и льготами они пользуются. Что ж, возможно, так все и обстояло, поскольку одним скандалом директор сплотил против общего врага, как правых, так и левых. Слизеринцы были возмущены Блэками и же с ними, а гриффиндорцы Олегом и Мот, которых терпеть не могли теперь и на Слизерине. В общем, кто кто сказал, что старый дурак не ведает, что творит. Он даже проигрыш смог обернуть себе на пользу. А значит, и Олегу не стоило зевать. В преддверии войны совсем не лишним будет создать свой собственный блок, как минимум, чтобы отбиться от врагов, как максимум, чтобы нагнуть и белых, и красных и взять власть в свои руки. Олег решил выждать и посмотреть, как пойдут дела, а пока заняться делом. Тренировать Эвансон начал еще летом, но сейчас, когда у нее появилась особая мотивация, он удвоил усилия, учил ее драться и колдовать, защищаться магией и без магии, и, разумеется, давать сдачи. Вскоре к тренировкам присоединилась и Лилина подружка под Артуару Марлин Маккинан. Сириус тренировался с Мод, но у них спарринги были совсем на другом уровне. Все-таки Блэки, это не просто темная семья, прежде всего, все они боевые маги. Кто-то лучше, кто-то хуже, но что-то умеют все. Из нынешних Блэков самой сильной была Белла. В принципе, она уже сейчас являлась состоявшимся боевиком. Сириус и Регулус до нее пока не дотягивали, но быстро прогрессировали. Северус был слабее всех, исключая двух гриффиндерок, но зато он был гениальным зельеваром. Для него они построили небольшую зельеварню в заброшенной за ненадобностью озерной башне, где он и варил для своих друзей боевые эликсиры и прочую полузапрещенную или вовсе нелегальную фигню. Ходить туда было далеко, но зато не по главным коридорам замка и без необходимости выходить наружу. Подземный ход начинался недалеко от кухни и входа в гостиную барсуков и выводил прямо в цокольный этаж башни. Народ, если и ходил в ту сторону, то крайне редко, поскольку для того, чтобы пообжиматься или потрахаться, не нужно было ходить так далеко. Весь четвертый этаж главного здания и большая часть пятого не использовались с начала 20 века, но домовики по-прежнему, потому что не было другого приказа, убирали там пыль и паутину, и мыли окна. В классах и кабинетах оставалась кое-какая мебель, столы, стулья, шкафы и табуретки. Владеющие трансфигурацией ученики 6 и 7 класса вполне могли сделать себе кровать и даже застелить ее бельем, снабдив заодно подушками и одеялами. Ну, а тот, кто способен превратить, пусть и всего на одну ночь, стол и пару-другую стульев в комфортабельное ложе любви, всяко разно сумеет запереть чарами двери и поставить заглушку. Конечно, коридоры главного здания ночами патрулировались, но по давней традиции запечатанные помещения не проверялись. Вернее, взрослые маги в них все равно заглядывали, чтобы негласно удостовериться, что секс добровольный, то есть по согласию. Однако в тот декабрьский вечер, дело было накануне рождественских каникул, патруль, возглавляемый тьютором с факультета Гриффиндор Марком Уэллером и ассистентом профессора МакГанагал и Иеремией Бентомом, отчего-то проигнорировал это правило, не проверив первые три класса на четвертом этаже. Зря они это сделали, но в тот момент идея показалась им правильной, ведь добро всегда должно побеждать зло, и они прошли мимо. И Бургундберн был берсеркером, но главное в другом. Он был фаталистом, хотя и не знал этого слова. А вот Олег это слово знал и подходил к вопросу выживаемости несколько иначе. Он, разумеется, унаследовал от викинга бандитскую лихость и боевое безумие, но был согласен с тезисом, что береженого и Бог бережет, и со временем научился даже смирять свой гнев и думать головой. Однако в одном он отличался от Эбура самым кардинальным образом. Ярл Гундберн никогда ни на кого не оглядывался, и не привык проявлять заботу о ком-либо, кроме себя, но и сам ни от кого не ждал помощи. А вот Олег принес с собой из параллельного будущего довольно сильную паранойю. Он физически не мог не оберегать близких ему людей, и не волноваться за них тоже не мог. Однако те же Белла и Мот умели позаботиться о себе сами, а вот Эванс – нет. За полгода нерегулярных занятий из правильной ведьмы боевого мага не вылепишь. Поэтому, и в особенности после того, как ее избили, паранойя Олега достигла максимума. И кроме того, он больше не доверял обычным средствам защиты. В конце концов, являясь боевым магом, он знал простой и безотказный способ справиться даже с самым сильным и хорошо экипированным противником. Оглушающий удар по голове, и в самом худшем случае у тебя есть минута-две, чтобы забрать у поверженного мага палочку и обыскать его на предмет поиска защитных и атакующих артефактов. И раз об этом знал он, следовало предположить, что другие маги тоже в курсе того, что даже нокаутирующий удар в челюсть способен обеспечить быструю победу почти над любым противником. Настоящего боевика так, разумеется, не схарчить, но Эванс ни разу не боевой маг, и поэтому однажды ночью, когда девушка заснула в его объятиях, он чуть прибавил ей крепость сна, и в течение следующего часа они с МОД в четыре руки наложили на нее полтора десятка крайне сложных и, в большинстве своем, неизвестных широкой общественности чар. Чары не кольцо или серьги, их не отобрать. Их даже заметить сложно, особенно если специально не искать. Однако эти сигналки и сторожевики интересны тем, что их крайне сложно обнаружить и почти невозможно заглушить. Даже если тебе точно известно, что на ком-то есть подобного рода чары, и ты по случаю можешь опоить этого человека чем-нибудь убойным, что способно развеять чужое колдовство, это не поможет, если чар будет достаточно много. Тут и блокирующие заклинания не справятся, потому что невозможно одним способом заставить одновременно замолчать полдюжины сигнальных чар, созданных шестью разными техниками. «Паранойя», — скажет кто-то, — «предусмотрительность», — ответит Олег. И в тот раз все произошло как раз по такому крайнему сценарию. Первым ожил набат, древние чары из гримуара Жиля-Дерия, очень мощные, грубые и сходу необнаружимые. Когда-то такие сторожевики ставили на детей сеньоров, чаще, на девочек, но, правду сказать, пажи и оруженосцы тоже иногда носили на себе такую приблуду. Ее прелесть заключалась в том, что нет способа подавить набат одним махом сразу вдруг, и призыв о помощи пробивал любые заглушки. Его Олег услышал первым, и дальше действовал на одних лишь боевых рефлексах. Вскочил с кровати, на которой валялся после тренировки с Сириусом и Регулусом, вбил ноги в кроссовки и, на ходу призывая в руку палочку, выскочил из спальни. В гостиной сидели девчонки, Мод, Анника и Белла, и ели клубнику под какое-то белое вино. «Севенс беда!» — крикнул Олег, вылетая в коридор. Это был максимум информации, которую он мог передать, не задерживаясь, а счет, по его мнению, шел на секунды, потому что уже в коридоре его нагнал сигнал охотничьего рожка, а еще секунд через 20 в мозг ударили колокол громкого боя и догнавший его с небольшим отставанием кавалерийский горн. На самом деле, все должно было быть наоборот. Охотничий рожок начинал, затем вступали по надобности горны и другие сигналки, а набат гремел последним и только в крайнем случае. Последовательность многое могла сказать о характере угрозы, и, вылетев на лестницу, Олег уже сообразил, что их смот сторожевикам и сигналкам противостоит, как минимум, один мощный артефакт подавления. Такими, если, конечно, это то, о чем он подумал, пользуются Аврора и спецназ ДМП, и откуда он мог взяться в Хогвартсе, одному богу известно. Ну, или тому сукину сыну, который нелегально пронес в школу артефакт служебного пользования. Могло случиться, разумеется, что это что-то из личных коллекций родовой аристократии, но, если бы это был девайс из семейных тайников, горный рожок не пробился бы даже с опозданием. Подавленное не оживает, таков принцип действия старинных артефактов, тех, что создавались еще до запрета на темные ритуалы и магию крови. Олег был уже на третьем этаже, когда один за другим замолкли рожок, горный колокол громкого боя, влили в рот зелье. Понял Олег, ускоряясь еще больше. Он бежал изо всех сил, а за ним, практически не отставая, неслись Анника, Мот и Белла. Каким образом они скомпенсировали отставание на старте, он не знал, но сейчас три ведьмы уже дышали ему в спину. И это было удачно, потому что, вылетев в коридор четвертого этажа, Олег сразу увидел три запечатанные двери подряд, и сигнал шел откуда-то из-за этих дверей, а точнее было не установить. Вернее, определить-то можно, но возьмет время, а его уже не оставалось, потому что внезапно замолчал и набат. Твою ж мать, дверь он вышиб большим тараном. На малый не стал даже заморачиваться, а вдруг не сработает. Однако большой дверь не вынес, а разбил в щепки. И страшно напугал каких-то совсем молоденьких гомиков, которых гром и молнии застали посередине процесса. Извиняйте. Олег отшатнулся и прыжком переместился за спину Мод, которая как раз разбила вторую дверь. «Экспеллиармус!» — громко скомандовала Мод. Могла и без звукового сопровождения, и даже без палочки, но тут важен был голос, отдающий приказ, касающийся отнюдь не только палочек. «Спокойно!» Мгновенно и практически одновременно с «Экспеллиармусом» сжало плечо Олега Анника Ангельёйн. «Без глупостей, Берти! Возьми себя в руки, я знаю, ты сможешь!» Вовремя она вмешалась, потому что иначе Олег убил бы всех четверых на месте, чего делать было нельзя. Но это он понял пару секунд спустя, когда осознал правоту Энгельёен, а в тот момент открывшаяся перед ним картина буквально вскипятила ему кровь. Эванс в разорванной одежде и без трусиков лежала на столе. Ее жестко удерживали Люпин и какой-то малознакомый парень с Гриффиндора. Она вяло вырывалась, и как раз в тот момент, когда их увидел Олег, Люпин ударил ее по лицу. Еще в помещении находился Петтигрю, стоящий на стреме напротив дверей, вернее, стоявший, так как от удара Мот его снесло вместе с дверью, и, разумеется, как же без него, сукин сын Поттер. Этот как раз выпутывался из брюк, но, к счастью, не успел снять трусы. Мот приложила его первым. «Ступифай и уноси готовенького». Люпину врезала Анника. Била из неудобной позиции, из-за плеча Олега, но попала в лицо, куда, верно, и целилась. Что это за заклинание, Олег не знал, но действовало оно, как серия ударов кастетом. Позже он рассмотрел Люпина. У того был сломанный нос и нижняя челюсть, вдребезги разбиты скула и надбровная дуга слева, губы в смятку и все передние зубы на полу. Серьезная вещь, но в те мгновения ему было не до анализа. Спасибо Аннике, что сдержала первый порыв, а то порвал бы всех на куски, как тузик грелку. А так лишь приложил незнакомого парня оглушающим и связал для верности Петтигрю. «Так», — сказал он, подавив желание применить к Поттеру Круциатус. «Белла, посторожи, пожалуйста, коридор. Анника, Мот, если не трудно, займитесь Эванс, а мне надо кое с кем кое о чем переговорить». Он быстро связал всех парней и, не оказывая помощи, а, напротив, добавив всем по паре режущих и костедробительных, чтобы было больнее, уложил их стонать и плакать около стены. Времени оставалось мало, скоро должны были появиться Дамблдор и дежурные преподаватели, поэтому, привязав Поттера к стулу, Олег сходу прибег к Инферно. Это было заклинание сродни Легилименции Эмксима, только мало кому известное и темное до жути, а других в гримуаре маршала Дерри попросту не было. Похоже на ужасную пытку. На самом деле, пытка и есть, только не простая, а такая, которая взламывает сознание и память на раз. Если использовать Инферно больше 5 минут, Поттер ляжет в Мунго, как минимум, на месяц. Если 10-15, клиенту обеспечена инвалидность, больше 15, или безумие, или смерть. В общем, жуткая штука, зато невероятно эффективная. Олегу понадобилось 30 секунд, чтобы пробить основные ментальные блоки. Все это время Поттер испытывал дикую боль и кричал, не переставая. Затем, еще 20 секунд ушло на то, чтобы внедрить в подсознание несостоявшегося насильника один из сценариев, которые Олег держал про запас как раз для подобных случаев. Сюжеты были разные, соответствующие нескольким стандартным психотипам и адаптированные под пол и возраст. Модель, которая сейчас распускалась зловещим цветком в подсознании гриффиндорца, была проста и ужасна. Суть истории сводилась к тому, что Аврор Поттер попал в руки пожирателей смерти, и они его насилуют, применяя в процессе сношения разные пыточные заклятия. Разумеется, сценарий не содержал никаких подробностей, только общая схема, остальное дорисуют опыт и воображение самого Поттера. «Готово?» – спросил себя Олег. «Пожалуй, да». Модель укоренилась, и тогда, на исходе первой минуты, Олег взорвал плотину, и демоны подсознания вырвались на волю. Поттер закричал, но не так, как прежде. Он кричал и молил кого-то о пощаде, но Олегу было не до него. Боль и страх обрушили все ментальные щиты Поттера. И сейчас Олег просматривал воспоминания своего недруга. Не так уж долго, на это ушло чуть меньше 4 минут реального времени. Дамблдор появился спустя еще 30 секунд, когда следов темного заклятия было уже не опознать. Но результаты его были, что называется, налицо. Поттер выглядел ужасно. За 4 минуты объективного времени он пережил настоящий ад, субъективно длившийся для него самого многие часы. С ума, конечно, не сошел, но был дезориентирован, к тому же описался, обкакался и пропотел насквозь. Что здесь происходит? Сходу пошел в атаку Дамблдор. Что вы сделали с Поттером, мистер Сигрив? Может быть, лучше спросите, что они сделали с Эванс? Задал Олег встречный вопрос. Лили, завернутая в наскоро наколдованную мантию, сидела на стуле, а рядом с ней стояли Мот и Анника, вливавшие в нее антидоты, успокоительное и восстанавливающее зелье. Белла заглянула из коридора, но сразу же отошла куда-то в сторону. Не стоило ей здесь светиться. «Что там?» – спросил Олег, обращаясь к Мот и Аннике. «Изнасиловать не успели», – холодно выдала вердикт леди Энгельёен. «Одежда порвана, трусики разорваны. По всему телу гематомы и царапины. На руках и ногах четко опознаются отпечатки Поттера, Люпина и еще одного студента. «Наверное, вот того», — указала она на связанного парня. «Губы разбиты, синяк под глазом, и в нее влили несколько зелий». «Что там, мод? Зелье подчинения, амортенция широкого профиля и очень сильный блокиратор чар. Не уверена, что такие находятся в свободной продаже». «Что значит, широкого профиля?» Специально для директора спросил Олег, хотевший дожать ситуацию до максимума. «Грубо говоря, на любого мужчину», — объяснила мод. «Вливали силой, разжимая зубы ножом. Вон валяется», — кивнула в сторону лежащего на полу ножа. «Фиалы от зелий под столом. Полагаю, директор, все ясно?» — спросил Олег. «Попытка группового изнасилования. Вызывайте Авроров, профессор. И еще кое-что, пока не забыл. Люпин, оказывается, оборотень, и по правилам не имеет права учиться в Хогвартсе. Вы не знали?» «Все он знал. И Олег тоже не стал бы мусолить эту проблему. Несчастные люди эти оборотни, имея в виду тех, кто родился человеком. Это, как спит у ребенка, который в жизни еще не трахался. Так что, нет, в обычной ситуации он не стал бы разглашать тайну личности Римуса Люпина. Однако волк перешел черту, и теперь жалеть его было ни с чего и незачем, только уничтожать. Лорд Сигриев, не могли бы мы поговорить наедине?» – спросил директор. Мотив Дамблдора понятен. Поттер ему зачем-то очень нужен, или, возможно, директор просто жалеет его родителей, с которыми давно и хорошо знаком. Кто знает, что у него в голове и каковы его причины. Но Джеймс Поттер преступник по всем законам божеским и человеческим. Притом преступник не раскаявшийся. Уж кто-кто, а Олег знал это наверняка. Он побывал там, во внутреннем мире Поттера, где в один грязный клубок сплелись инфантилизм и избалованность с эгоизмом и неумением просчитывать свои действия наперед. «Разумеется, директор», — кивнул Олег. «Сразу после того, как вы вызовете сюда декана Гриффиндора, мадам Помфри, чтобы успокоить мисс Эванс, исследователя ДМП снарядом Авроров. И еще, разумеется, надо пригласить охотника, у нас же здесь оборотень без ошейника, а в Хогвартсе дети. Сказал бы я об анимагах, но тогда мог пострадать Сириус, поэтому промолчал. Тем более, что на носу война, и волшебник с униформой пса может быть крайне полезен в самых разных ситуациях. И все-таки я настаиваю», — нажал Дамблдор. «А в класс уже входили МакГонагал и два хмыря, которые должны были предотвратить беду, но которых хороший мальчик Поттер попросил помочь объясниться с девушкой, мистер Уэллер и мистер Бентом». «Нет», — возразил Олег, — «это я настаиваю, директор». Ему нужен был сильный аргумент, потому что красоваться своим титулом — это одно, а прикрыть маглокровку — совсем другое. Альбус мог сколько угодно быть светлым, но, если на одной чаше весов жизни будущее наследника богатого и влиятельного рода, а на другой – попытка изнасилования какой-то грязнокровки, Альбус выберет не ее, а Поттера. И тут одно из двух. Или утереться, ведь, в конце концов, он успел вовремя и изнасилование фактически не состоялось, или идти буром. В первом случае пострадает его честь, а во втором он ввяжется в перетягивание каната с одним из самых грозных врагов, какого только можно надыбать на территории Объединенного Королевства. Однако, если он все-таки отступит, то никакой третьей силы не будет уже и в помине, потому что никто за ним тогда не пойдет. В нюансы ведь никто вникать не станет, а по факту, если уступил однажды, уступит снова. То есть, утираться нельзя, но и конфликта такого масштаба в самом начале пути хотелось бы избежать. Следовало спустить дело на тормозах, но так, чтобы не потерять при этом права на лидерство. «Мне нужен сильный аргумент, срочно. Нападение совершено», — сказал Олег вслух, — «на мою невесту». И на помещение упала тишина. «Невеста лорда — это не подружка. Невеста — это будущая жена. И, если это правда, лорд в своем праве, тем более что он ведь предупреждал. Вендетта или законный суд по всем правилам. При вендетте умрут не только все Поттеры, которых на круг всего трое. В этом Дамблдор, по-видимому, не заблуждался. На Гриффиндоре есть ведь и другие дети. К тому же имеется скандальная подробность, больно бьющая по его собственной политической платформе. Невеста лорда, маглокровная волшебница. «Вы сказали, невеста?» — переспросил директор, впавший, похоже, в некий вид прострации. «Что ж, сказал, значит так тому и быть». Олег поднял палочку вверх и озвучил формулу признания. «Я Гилберт Сигриев, граф де Мелан, глава дома де магии, клянусь, что присутствующая здесь Лилиан Эванс является моей официальной невестой перед законом и магией. Прелесть этой формулы была в том, что, если магия признает его слова истинными, будет уже неважно, как давно Эванс стала его невестой и как именно был зафиксирован ее статус, документом или ритуалом, или тем и другим сразу. И магия признала, грохнула так, что все вздрогнули. А на руке Олега, как и на руке, вскрикнувшей от неожиданности, Эванс появилось помолвочное кольцо, настоящее, мифриловое из сокровищницы графа Гундберна, норландское, древнее и страшно дорогое. Однако, в Норланде, как известно, лить мифрил никогда не умели, а вот в королевстве Альба, насколько помнил Олег памятью Эбура, когда-то умели, но уже во времена первых Гундбернов забыли дурни, как это делать. И значит, кольца эти кто-то из предков Эбура украл во время набега на Туманный остров. Впрочем, кольца потом, разумеется, переколдовывали и, судя по ощущениям, не раз и не два. Интерлюдия. Друг. О событиях на четвертом этаже он узнал практически сразу после того, как все закончилось. Ему рассказала Белла, и, выслушав ее краткий отчет, Сириус пришел в ужас. То, что произошло, было просто омерзительно, но, обдумав все факты, он вынужден был признать, что в глубине души давно уже знал, ничем хорошим безумства Джеймса закончиться не могут. Гнал от себя эту мысль, искал оправдания его дурацким поступкам, но, как бы ни был сейчас разочарован и разгневан, Блэк не был удивлен, он был шокирован. Его поразила жестокость и безумие поступка, совершенного его лучшим другом, а Блэк, как ни странно, по укоренившейся привычке считал Джеймса своим другом. Он много чего мог сказать о Поттере, знал о его инфантилизме, считал идиотом-романтиком, и предполагал, что тот зачастую действительно не понимал, что творит. Оттого и шутки мародеров год от года становились все злее, а розыгрыши – опаснее. Но такого Сириус от него не ожидал. На этот раз Поттер превзошел сам себя. Он сделал что-то выходящее за пределы добра и зла в их все еще детском понимании. Если бы Поттер успел вставить свой хер, Гилберт бы его убил. И сейчас, осмысливая рассказ Беллы, Сириус должен был признать, что в этом случае Сигриев был бы прав. Сделай кто-то в отместку ему нечто похожее с Мод, да с любой девушкой, с которой он был когда-либо близок, с той же Маккинон, например, он бы убил, не задумываясь. Однако в этой истории было и кое-что еще, что приводило его в не меньший ужас. Люпин и Петтигрю. Они должны были остановить Поттера, в крайнем случае, позвать на помощь Сириуса, но соучаствовать в такой гнуси, они что все с ума посходили, ужаснулся он, в очередной раз проигрывая в уме всю эту историю с начала и до конца. И кто им дал мельничный жорнов и все эти зелья? Два из трех использованных ими зелий входили в список запрещенных, а третье, вообще, применялось только по специальному разрешению ДМП в спецоперации Хаврората. Сюда же следовало отнести и мельничный жорнов, артефакт-подавитель военного образца. Это кто же так ворожит Поттеру, что поставляет ему всю эту хрень? У Сириуса были серьезные подозрения на этот счет, но он ничего не смог бы доказать, случись идти с тем, что есть в суд Визингамота или в следственный отдел ДМП. Нечего предъявить. Они познакомились в Хогвартс-экспрессе при поступлении в школу. Сошлись сразу и сдружились еще до того, как поезд прибыл в Хогсмид. О том, что они родственники, стало известно лишь 2 года спустя, когда на каком-то празднике выяснилось, что мать Джеймса является кузиной его отца и матери. Однако на дружбе это никак не сказалось. Пригодилось позже, когда летом после 4-го курса Сириус вдрызг разругался с родителями и ушел жить к Поттерам. Там его приняли, как родного, и только время спустя он понял, что конфликт с родителями был детской блажью. В отношениях с ними не было места юношескому максимализму. Он просто не различал тогда по глупости, что мир, в котором он живет, отнюдь не черно-белый. И в белом, и в черном существовали оттенки, их просто надо было уметь увидеть. В конце концов, его никто не загонял силой в вальпургиевы рыцари. Но его матери нравились те ребята, родственники или дети друзей, которые вступили в организацию Волан-де-Морта. Да, она разделяла идеологию этого безумца, но от Сириуса ничего радикального не требовала. Роду был нужен правильный наследник, из которого вырастет харизматичный лорд Блэк. Вот чего она хотела от Сириуса. И ради этого она была готова идти на компромиссы. Не нравится тебе Элина Розье? Не женись. Найди другую девушку, но она должна быть чистокровной хотя бы во 2-м поколении. И да, жениться надо как можно раньше. Грядут смутные времена, роду нужны наследники по мужской линии. И так, собственно, во всем. По любому вопросу ему предоставлялась известная свобода выбора. Рамки, конечно, были узковаты для его размаха, но, если не придираться, это были более, чем льготные условия. Однако Поттер был бескомпромиссен. Его родители сдували с Джеймса пылинки, ни к чему не неволя, но все-таки придерживались довольно прогрессивных взглядов. Впрочем, все познается в сравнении. Они не были радикалами, им, судя по всему, было бы неприятно, если бы их сын женился на Магле. Они поддерживали Дамблдора, но не были его фанатичными сторонниками, продолжая поддерживать ровные отношения со своей темной родней, Блэками и Розье. Джеймс в этом смысле был куда решительнее. Во всяком случае, на словах, чем он являлся на деле, показали события последнего времени. Но, даже отдаляясь от него, Сириус предпочитал думать о Поттере, как о хорошем парне с ветром в голове, легком, смешливом и, по большому счету, не опасном. Это, разумеется, был чистой воды самообман. Сириус просто на многое закрывал глаза, но сейчас, взбешенный и разгневанный той мерзостью, которую сотворили мародеры, он вспомнил множество случаев, когда его друг вел себя, как подонок. Вспомнился разговор, состоявшийся где-то в середине пятого курса. «Отстал бы ты от Эванс», — сказал Сириус, решив, что все-таки должен это сказать. «Она хорошая девочка. Она не будет тебе отсасывать только потому, что ты капитан факультетской сборной. Это мы еще посмотрим», — осклабился Джеймс. «Все равно дожму сучку. Ты называешь сучкой девушку, в которую вроде бы влюблен», — удивился Блэк. «Все они сучки», — отмахнулся Поттер. «Сам же знаешь, ты-то сколько уже оттрахал, другой тип девушек», — пожал плечами Сириус. «Марлин я в койку точно не потяну». «Тут ты прав», — согласился его, как он тогда считал, лучший друг. «А ты имеешь такую, живо заставит жениться. Ну или Виру выставит такую, что разденут до нитки. То есть, Эванс для тебя просто легкая жертва», — понял Блэк, и ему эта мысль сильно не понравилась. Лили была действительно хорошей девушкой. Сириусу она тоже нравилась, но он уступил другу, отчего-то считая, что у того по отношению к Эванс серьезные намерения. Он же был искренним сторонником Дамблдора, а тот проповедовал полное равенство между чистокровными и маглокровными. «Почему жертва?» – не понял его Джеймс. «Я, может быть, хочу на ней жениться. Твои родители на брак с ней не согласятся», – напомнил Блэк. «А мне их согласие и не нужно», – добродушно улыбнулся Поттер. «Мы можем пожениться в министерстве, но министерский брак – это не брак, это фикция», — возмутился тогда Сириус. И в самом деле, с точки зрения чистокровных, министерский брак являлся эвфемизмом конкубината. Жена, не жена, а любовница, дети незаконнорожденные, а бастарды, поскольку никакой министр не способен отменить родовую магию, и, если глава рода против, брачный ритуал не состоится. В принципе, с кем-нибудь другим, Сириус и сам мог бы провернуть такой фокус. Однако, не с Эванс. Ее ему было жаль. Добро бы она еще была влюблена в Поттера. Тогда бы он и слова против не сказал. Влюбленные девушки вольны распоряжаться собой, как хотят. Но Лили Джеймса не любила. Он просто давил на нее, подспудно надеясь создать ситуацию, когда легче дать, чем в тысячный раз объяснять, что не хочет. На самом деле, в то время у Сириуса не было четкого представления о том, что такое хорошо, и что такое плохо, если речь шла о девушках, да и не только о них. Многое изменилось и продолжало меняться, когда в Хогвартсе появились Мот и Берт. В школе училось много красивых девушек. Магия помогает, причем, сразу во всех смыслах. Если на семье не лежит какого-нибудь серьезного проклятия и не случилась диверсия от конкурирующего рода, обычно маги рождаются здоровыми и имеют весьма привлекательную внешность. Достаточно посмотреть на Блэков и Малфоев. А, если речь идет о женщинах, то им в помощь еще и магическая косметика, которая, и в самом деле, способна творить чудеса. Так что вокруг Сириуса всегда было много симпатичных, а временами и более, чем симпатичных девушек, некоторые из которых проявляли к нему повышенный интерес самого разного толка, меркантильный, матримониальный или просто сексуальный. На чувства последних он отвечал с большой охотой и немеренным энтузиазмом. Однако, стоило появиться в Хогвартсе Мот Ли Берн, и Сириус понял, что пропал. Он продолжал по инерции ухаживать за Марлин Маккинон и втайне трахал Кладу Тойнс Коктеврона, у которой где-то там в большом мире имелся качественный по меркам чистокровных жених, но сердце его было прочно занято невероятной девушкой, так похожей и так не похожей на его красавицу-кузину. Волосы цвета вороного крыла и ярко-синие глаза, изумительная лепка аристократического лица и молочная белизна кожи, в этом они были похожи. Но Мод была выше Беллатрикс, стройнее, и черты ее лица были тоньше. Если бы не черные волнистые волосы, ее можно было бы назвать феей или эльфийской царевной. Сравнение с эльфами Толкина было, пожалуй, более точным. В отличие от мягкости и воздушности фей, в Мод чувствовалась немалая сила, как магическая, так и физическая. Сила, жестокая воля и характерная плавность движений, свойственная одним лишь боевым магам. Вот такая гремучая смесь. Ну как в нее не влюбиться? Однако до самого последнего времени она спала то с Анникой Энгильёен, то с Беллой Блэк, и к тому же явно оказывала знаки внимания ухаживающим за ней Регулусу и Барти Краучу. Сблизиться с ней удалось только в самом конце шестого курса, а стать более чем другом, только в начале этого, да и то первое время приходилось делить ее с Анникой Энгильёен. Однако влиять на него она начала гораздо раньше, и одним из самых важных изменений в его жизни стало понимание их, Мот и Берта, философии, которая пришлась по душе не ему одному. «Идиоты», — сказал он в сердцах, плюхаясь в кресло в маленькой уютной гостиной Мота и ее кузена. «Сраные неандертальцы, кто оттоптал тебе ноги на этот раз?» Участливо, но не без иронии в голосе спросила девушка. «Слизеринцы, кто же еще? Кто-то конкретный или все с копом?» «Мальсибер и Эйвери», — поморщился Сириус. «Уточни, пожалуйста», — попросила Мот, — «где ты умудрился с ними пересечься? Выпить хочешь?» Был вечер и поганое настроение, а занятий не было, так что предложение оказалось к месту и ко времени. «Спасибо», — поблагодарил он, — «я сам возьму». «А где все?» «Все?» — пожала плечами Мот, — «не знаю, кто где. Берт, возможно, у себя и, скорее всего, он спит и, наверное, Севенс». Проговаривая эти банальности, она подхватила этим их странным ни на что не похожим телекинезом бутылку коньяка, вытащила пробку, плеснула в хрустальный бокал на два пальца и передала его Сириусу, в то время как бутылка сама собой укупорилась и вернулась в бар. И все это без палочки, без движений рук и совершенно молча. «Высший пилотаж», — восхитился Блэк. «И как она это делает?» «Спасибо». «Ни за что», — отмахнулась Мот. Она была одета по-домашнему, в трикотажные брюки и такую же кофту, чем-то похожей на магловский спортивный костюм, но все-таки не костюм, а скорее пижама. Трикотаж тонкий и ничего практически не скрывающий. Волшебники так не одеваются, потому что неприлично, но в этом смысле, что Анника, что Мот плевать хотели на нормы приличия. Сириус не возражал. Ему нравилось вполглаза следить за тем, как при каком-нибудь случайном повороте тела между ног у девушки появляется элегантная верблюжья лапка, или как твердые соски протыкают ткань кофты. Так что там с Мальсибером и Эйвери, вернула его Мот к реальности. С братом остановился поболтать, объяснил он, сделав маленький глоток коньяка. Белла подошла, а потом эти двое, и сходу начали нести свою ахинею про чистоту крови, про то, что мы высшая раса и поэтому должны править миром, и все такое, ублюдки. «Сири, а что тебе не нравится в их пропаганде?» – неожиданно спросила она. «Все», не задумываясь, ответил он. «Мы с простецами две отдельные расы», – усмехнулась Мот. «Это факт биологии. И то, что мы можем скрещиваться, это всего лишь эволюционный бонус, потому что волшебников мало, а маглов много, и поэтому их надо убивать и гнобить», – удивился Блэк, не ожидавший таких слов от Ли Бёрн, всегда казавшийся ему более чем вменяемой. «Нет, разумеется», — ухмыльнулась Мот и, поймав длинными изящными пальцами прилетевшую к ней по воздуху сигарету, прикурила ее от возникшего ниоткуда огонька. «Однако различия следует иметь в виду. Они другие не только потому, что у них нет магии. У них другая история, иные приоритеты, социальные навыки и взгляд на мир. А еще, попадая в наш мир, маглорожденные волшебники оказываются здесь чужими. Вот ты сидишь со мной, мы друзья, ты привык ко мне, а я к тебе, но ты не можешь отвести взгляд от моих ног, потому что я их тебе показала. Сидела бы я в мантии, и ты бы никогда не узнал, насколько большая у меня грудь, и насколько аппетитны большие половые губы. Ты смущен, а маглы смущены нашей, как они полагают, отсталостью, консерватизмом и провинциальностью. Мы считаем дикарями их, а они нас. Но дело, Сири, не только в этом. Ты же знаешь, что простецы разные. Еще полтора столетия назад в некоторых странах Европы существовало крепостное право 8, а в Америке процветало рабство. В Англии его уже не было, но англичане активно торговали черными рабами. Рабство имело расовую и идеологическую подоплеку. Черными рабами владели белые, белыми рабами при крепостном праве, такие же белые люди, относящиеся к тому же этносу. Рабы и крепостные для своих хозяев людьми не считались. Они были существами, а не людьми, имуществом, как корова или лошадь. Корова, пожалуй, была даже дороже. Ничего не напоминает? Я тоже читал магловский учебник истории, поморщился Блэк. Сейчас у них ничего этого нет. Расовая теория вне закона. Ты забываешь, что после введения статута о секретности, мы развиваемся в отрыве от простецов. Наши чистокровные и большинство полукровок ничего не знают о маглах, никогда среди них не жили и с ними толком не общались. Наше общество не развивается. Политическая и экономическая структура мира волшебников ничуть не изменилась со времени введения статута. У нас разрешено рабство. Домовые эльфы, магические существа и люди-волшебники, оказавшиеся в подчинении из-за долгов, проигранных споров, войны или отсутствия образования и связей, маглорожденные не вписываются в мир чистокровных. Они другие. Отличия в культуре, в понимании магии, да и в способностях огромные. Мы по-прежнему продаем невест в другие семьи, но и у простецов во многих общинах процветает та же практика. Бертель много общается на той стороне статута, он рассказывал, что и сейчас, и даже в самых развитых группах маглов можно купить женщину или мужчину для секса или выполнения какой-нибудь особой работы. Умелые люди скупают провинциалок, прибывающих в большие города или девочек из эмигрантских семей, или просто бедных девочек и посылают их работать в борделе, вербуют за деньги бедных малообразованных парней в армию. Босс может запросто заставить свою подчиненную раздвинуть ноги. 9. Чем это отличается от взглядов чистокровных на маглокровок и маглов? Не понимаю, помотал головой Сириус. Ты что, поддерживаешь темного лорда? У нас с ним расхождение буквально в паре пунктов, пыхнула Мот сигареткой. Я против геноцида. Я вообще против убийств и жестокости, неважно против кого они направлены. Но я согласна с тем, что прежде, чем получить полные права в мире волшебников, маглокровным следует доказать, что они нам равны, то есть разделяют взгляды на магию, принятые у волшебников, и способны вписаться в наше общество. Иначе они останутся в роли эксплуатируемых, потому что ни для чего иного они не годятся. Они эмигранты из мира простецов в мир магов, и должны заслужить сначала гражданство, а потом и возможность к карьерному росту. Но это и есть программа Волан-де-Морта. Различия в нюансах, кивнула Мот, но нюансы важны. Лорд ратует за то, чтобы убрать маглов из мира волшебников, что есть просто эвфемизм их уничтожения. Такой нацизм мне не по нутру, но, если убрать крайности, во всем остальном он прав. На его удачу с подачи все того же Поттера Сириус интересовался миром маглов. Носил магловскую одежду, ездил на мотоцикле, бывал в кино, барах и клубах, но, главное, читал иногда магловские газеты. Поэтому он понимал, что в словах Мот много правды, и только удивлялся, как так вышло, что он и многие другие не самые глупые волшебники этого не видели и не понимали, и почему об этом молчал Дамблдор. Отряд Годрика, Сири, это не движение магов, продолжила Мот, это организация маглорожденных. Я могу согласиться со многим, что они прокламируют. Равенство прав, отсутствие эксплуатации. Все вроде бы верно, но есть нюансы, и дьявол, как всегда, кроется в мелочах. В чем должно выражаться равенство прав? В праве на защиту закона в случае злоупотребления и преступлений, совершаемых чистокровными, согласна. Нельзя убивать, насиловать и причинять вред только потому, что ты чистокровный, а она могла. Хотя, скажи мне, а чем нападки мародеров на Снейпа отличаются от того, о чем мы с тобой сейчас говорим? 4 чистокровных, двое из которых наследники богатых и влиятельных родов, годами терроризируют нищего полукровку. Наследник Поттер не дает проходу маглокровный Эванс, ясно выразивший свое нежелание быть его девушкой. Что ж, сейчас, когда об этом заговорили Мот и Берт, Сириус отчетливо видел их правоту. Но отчего он не видел этого прежде, или он просто не хотел этого видеть, потому что так было удобнее? Согласен, сказал он вслух, этим не стоит гордиться. Пойдем дальше, усмехнулась Мот. Равенство прав, как я слышал от годриковцев, будет полным, когда введут квоты на занимание должностей в министерстве, на занятия частной практикой и открытие бизнеса. Я согласна с тем, что коррупция, синекура и местничество – это зло, но квоты – не меньшее зло. Ты хочешь, чтобы в Мунго тебя лечил квалифицированный целитель, имеющий, между прочим, целительский дар, или выдвиженец, все достоинства которого в его магловском происхождении, то-то и оно. Я пойду к квалифицированному целителю, опытному юристу и знающему волшебный мир бизнес-консультанту, и я, более чем уверена, что, как минимум, в 90% случаев это будет выходец из чистокровной семьи, а маглорожденные пойдут к своим, поскольку с ними легче говорить, да и цены ниже. Поэтому они будут проигрывать суды, нести убытки и умирать от болезней, от которых их можно было излечить. Впрочем, судьи потом тоже заменят, в бизнесе введут ограничения и поборы. У маглов все это уже было, сире, и ничем хорошим не кончилось. Так что, я за реформы, но я за эволюцию и против революции. И раз уж мы с тобой заговорили на эту тему, позволь мне сказать несколько слов о семейных ценностях. У маглокровных в нашем мире нет корней. Они не знакомы с нашими ценностями, а если знакомы, то большей частью не согласны. Они не знают традиций, им нечем гордиться, они чужаки в чужой стране. Поэтому многое из того, что они требуют или чего хотят, попросту невозможно в нашем мире без разрушения его до основания, что ничуть не лучше геноцида маглокровных. Ни один геноцид не лучше другого. Но, если вслушаться в слова Дамблдора, если подумать о том, куда он ведет своих последователей, боюсь, он толкает волшебный мир к катастрофе. Впрочем, бог с ним, я о другом. Не знаю, в курсе ты или нет, но в магловской Англии существует своя аристократия. Аристократы имеют множество преимуществ, хотя оформлено все это весьма демократично. Никаких прав первой ночи, наследственных должностей и прочей средневековой фигни, но деньги и власть в значительной мере остаются в их руках. И разумеется, аристократы гордятся своей историей, своими титулами, своим влиянием, и никто из маглов их за это не осуждает. Однако, придя сюда, в наш мир, они об этом от чего-то забывают. У нас с Бертом есть магловские титулы, и Анника представила нас королеве и членам ее семьи. О нас даже написали в их газетах. Так почему, гордясь своим происхождением там, я не могу гордиться им здесь? Блэки — древний магический род. Не знаю, насколько вы на самом деле чистокровны. Есть у меня, сире, подозрение, что, как минимум, пару раз за историю вашей семьи Блэки женились на полукровках, и один раз на магическом существе. Есть подозрение, что это была валькирия, но это не точно. Так что не все так уж однозначно, сири. Вейла у Малфоев, валькирия у Блэков, нимфа у Грингроссов. Так о какой чистоте крови тут можно говорить? Один родитель Сириуса. Орион Блэк, глава рода Блэк. Отец Беллатрикс, глава младшей ветви. Два отец Беллы, Нарциссы и Андромеды. Три состояния боксера, характеризующиеся головокружением, частичной или полной потерей ориентации, а иногда и сознания. 4. Британская библиотека, Англ, British Library, Национальная библиотека Великобритании и самая большая национальная библиотека в мире по количеству каталогизированных предметов. 5. Герменевтика, искусство толкования, теория интерпретации и понимания текстов, в том числе текстов классической древности. 6. Владычица озера, она же озерная фея, персонаж или ряд персонажей в цикле артуровских легенд. Различные авторы и переписчики давали ей имена, которые варьируются от нему и до Вивианы. 7. Обсессия, лад, обсессия, осада, охватывание, синдром, представляющий собой периодически, через неопределенные промежутки времени, возникающие у человека навязчивые нежелательные непроизвольные мысли, идеи или представления. Человек может фиксироваться на таких мыслях, они вызывают негативные эмоции или дистресс. Причем от таких мыслей трудно избавиться или управлять ими. 8. Крепостное право было отменено в Пруссии в 1807 году, в Австрии в 1848 году, в России в 1861 году, 1864 году, в Царстве Польском. 9. Автор напоминает, что события происходят в 70-е годы, когда в Англии ни о какой особой толерантности речь не шла, и использование служебного или финансового положения для получения сексуальных услуг еще не было вне закона. В ЮАР и в Южной Родезии все еще существовала сегрегация, а в большинстве мусульманских стран и в Индии практиковалось рабство. Глава 9. Глава 9. Ночью, сразу после событий, Олег и Мот ушли из Хогвартса, никого не предупредив, кроме своих друзей, и прихватив с собой Лили Эванс. Собственно, из-за нее, ради нее, они и покинули школу. Во-первых, девушку надо было привести в порядок, Все-таки попытка группового изнасилования, сопровождавшаяся избиением, нелегкое испытание даже для людей с куда более устойчивой к стрессу психикой. А во-вторых, если уж назвал девушку невестой, то все теперь следовало делать по правилам. Однако правила эти были таковы, что вмешивать в это дело кого-нибудь, кто не принадлежит к их семье, было нельзя. Вообще-то, это была идея кузины, сам Олег был слишком возбужден, чтобы сразу сообразить, что и как им надо теперь сделать. Но как только Мот сформулировала план действий, он больше не тормозил. Влил в Лили несколько запрещенных зелий из тайных запасов, закинул на плечо и побежал вслед за Мот. По дороге сбил с ног какого-то пацана и шуганул мешавшую пройти девку, а на МакГанагал посмотрел так, что она сама сбежала. Знала сука, чье мясо съела. Потом был забег по территории замка, а еще позже, когда выскочили за границы антиоперационной зоны 1, прыжок домой. Ну а там, в Феррерсхаусе Олег передал девушку с рук на руки Мот, а сам отправился вниз в алтарный зал и стал готовиться к ритуалам. За следующие 24 часа им с Мот предстояло отрезать Эванс от ее кровной линии, ввести ее в дом Дэ, даровав невесте главы семьи дворянства и подходящий случаю титул, и провести ритуал магического обручения по старому римскому праву 2. Конечно, можно было бы воспользоваться древнегерманской или древнескандинавской моделью брачевания, но в римском праве, которое издавна применяли английские маги, существовал именно тот элемент, в котором был особенно заинтересован Олег. После обручения жених приобретает права на иск об обиде своей невесты посторонними лицами. То есть, по окончании ритуала он получит законное, не на словах, а на деле, право защищать свою невесту и, если потребуется, мстить за нее не только, как за будущую жену, но и как за нынешнюю родственницу, находящуюся под его опекой. Все три ритуала были насквозь темными, поскольку использовали в качестве своей основы магию крови, но ретроактивно наказать за них никого будет нельзя. Ритуал проведен, где, когда и кем, уже не важно. Однако результат налицо, и вот он-то является свершившимся фактом. Это была дырка в законе, и Олег подозревал, что возникла эта брешь не случайно. Пойди поймай чистокровную семью во время проведения ритуала. В Монар без приглашения не попасть, а произвести штурм замка на законных основаниях крайне сложно. Зато свершившийся факт задним числом не подсуден. Ничего толком не доказать, но никто даже пытаться не будет что-то доказывать. Есть и есть. Подготовка заняла почти 6 часов, и это при том, что, отмыв Эванс под душем, переодев ее в ритуальную рубаху, которая, если не знать особенностей пошива, похожа на классическую стародевичью ночнушку, и уложив бедолагу пока суд да дело спать, Мот присоединилась к коллегу, и после они уже работали в 4 умелые руки. Вокруг ритуального камня зельями, кровью животных и своей собственной кровью начертили сигиллическую версию великого круга, магической геометремы особого типа, взявшей в нерушимое кольцо алтарный камень дома Дэ. Кропотливая и страшно утомительная работа, но без нее никак. Те ритуалы, которые им предстояло провести, создавались в глубокой древности и относились к обрядовым. В те времена практически всю основную массу волшбы маги осуществляли с помощью ритуалов и призыва духов. Чар было мало, и они были еще толком не разработаны и не освоены. Трансфигурация осуществлялась на одной лишь голой силе, и, вообще, магические науки, искусство и практики находились на крайне примитивном уровне. Но зато ритуалистика тогда достигла невероятных высот. Колдуны, шаманы, ведьмы и чернокнижники разработали великое множество самых разнообразных ритуалов и их модификаций практически под каждый особый случай. Затем в течение веков маги перешли постепенно к чарам, заклятиям и прочим быстрым и эффективным техникам, и ритуалистика отступила в тень. Еще больший удар по ней нанесло разделение магии на нейтральную, светлую и темную, что случилось уже после принятия статута о секретности. Многие ритуалы тогда попали под запрет, как темные. Магия крови, демонология и некромантия стали табу, и в ходу осталось лишь относительно небольшое число ритуалов светлого и условно-нейтрального спектра, которыми, однако, пользовались все реже и реже. Так и случилось, что ритуалистика практически вышла из употребления. В Хогвартсе ее не преподавали, а самих мастеров-ритуалистов оставалось в Англии совсем немного, да и те, в большинстве своем, являлись колдомедиками или экспертами отдела тайн. Однако в старых семьях все еще втихую применяли ритуалы для тех или иных нужд. Олег же с Мот прибыли из миров, в которых ритуалы все еще не были забыты, И сейчас они с особой тщательностью выписывали специальными кистями великий ритуальный круг, включающий в себя формулы активации, поддержания и исполнения, и, как вишенку на торте, пентаграмму Громаха, окружившую собой алтарный камень, та еще работенка, но, как говорили в том, почти забытом мире, из которого пришел Олег, у каждого дела есть вечер после этого дела. Впрочем, в данном конкретном случае, им пока было не до отдыха. Олег принял душ, переоделся в ритуальные штаны и рубаху, выпил пару-другую зелий и отправился будить Эванс. Девушка спала крепко, и будить ее было жалко, но жалость не всегда на пользу, поэтому он ее все-таки растормошил и дал выпить тонизирующего зелья. Вот после этого, усадив девушку в кресло напротив себя, он смог наконец поговорить с ней о серьезных делах. «Ты ведь поняла, что мы вступили в период неопределенности?» – спросил он, надеясь, что умненькая Эванс все поймет правильно, и в своих предположениях не ошибся. Она, и в самом деле, смогла сделать правильные выводы из ставших ей известными фактов. «Ничто теперь не само собой», – кивнула она. «Безопасность никому не обеспечена даже в Хогвартсе». «Верно», – подтвердил ее догадку Олег. «На самом деле, Лилс, все даже хуже, чем может показаться на первый взгляд». «Куда уже хуже?» – вскинула она на него тревожный взгляд. «Мы стоим на пороге войны», – несколько излишне жестко сообщил ей Олег. «Волан-де-Морт, конечно, не Грин-де-Вальд, но нас ожидает гражданская война. Вальпургиевы рыцари против отряда Годрика. Если бы...» – тяжело вздохнул Олег. «Экстремизм годриковцев толкнет большинство чистокровных и часть полукровок к Волан-де-Морту. А фанатизм и нетерпимость пожирателей заставит всех маглорожденных и многих полукровок идти за Дамблдором и его Орденом Феникса». «Орден Феникса?» – удивилась Лили. «Он формирует еще одну группу типа отряда Годрика, только туда собирают тех, кто реально способен сражаться. Тебя не позвали, поскольку ты скомпрометирована связью со мной, а Марлен из-за ее происхождения, Сириуса – из-за его сближения с семьей. Где-то так, что же теперь делать?» «Прежде всего, не впадать в панику», – успокоил ее Олег. «Затем надо обезопасить себя настолько, насколько это возможно. И еще нам придется создать свою собственную вооруженную силу. Это будет непросто, но у нас есть преимущество. Мы не экстремисты, и наша цель – стабильное общество. Развивающееся, а не стагнирующее общество, эволюционирующее, а не саморазрушающееся. Это лозунги, которые при правильной подаче могут собрать вместе и чистокровных, и маглорожденных. Всех, кто хочет жить в спокойном, безопасном мире. Да, этот мир не превратить в Авалон, в нем невозможно создать утопию или антиутопию, но это будет живой мир, изменяющийся, пусть и медленно, от плохого к хорошему. Тебе ясен концепт? Вполне. Тогда переходим к делам нашим грешным, ухмыльнулся Олег. Я назвал тебя невестой. Помолчи, пожалуйста. Да слушай. Тогда сможешь сказать все, что в голову взбредет, и задать любые вопросы. Извини, буркнула явно обидевшаяся на его резкость Эванс. Итак, я назвал тебя невестой, назвал при свидетелях и призвал магию в свидетели моих слов. Но магия, на самом деле, подтвердила только мое намерение. И, если теперь не провести полный ритуал магического обручения, основанный на старом римском праве, то через пару дней кольцо с твоей руки исчезнет. Это будет означать, что намерение не подтверждено обрядом, и мои слова дезавуированы. Последствия объяснять или не надо? Лили молчала, наверное, минут пять. Думала, решала и, наконец, решилась. «Ты действительно хочешь на мне жениться?» — спросила Эванс дрогнувшим голосом. «Есть сомнения?» — поднял Олег бровь. «Возражения? Пожелания?» «Я думала, в таких случаях мужчина делает женщине предложение», — жалобным голосом, едва не плача, продолжила девушка, — «дарит помолвочное кольцо». «Именно так я и собирался поступить», — вздохнул Олег. «На самом деле, ничего еще не было решено, и, если бы не обстоятельства, он с удовольствием отложил бы эти мероприятия года на два, как минимум, а женился бы лет через 5-6, если бы действительно решил жениться. Могли возникнуть также сомнения в кандидатуре на роль невесты и жены. Однако все сложилось так, как сложилось, и сделанного не воротишь. Ты же видела, в какой цейтнот мы попали. Если бы я не объявил тебя невестой, Поттер бы вышел сухим из воды. Во-первых, ты всего лишь маглорожденная волшебница. Дамблдор не стал бы ссориться из-за какой-то Эванс с Поттерами, которые входят в число его главных сторонников и спонсоров. А во-вторых, он же, извини за подробность, даже трусы снять не успел. Закон в этом случае не признал бы произошедшее не изнасилованием, не попытка изнасилования. Адвокаты Поттеров изваляли бы тебя в грязи и развалили дело. В Могловском суде произошло бы то же самое. Деньги и положение решают все или почти все. Поэтому действовать следовало быстро. Если ты моя невеста, то это совершенно другая история. Его, может быть, и отмажут от Азкабана, но из школы он вылетит и репутацию потеряет. И главное, больше никто не рискнет с тобой связываться. Итак, продолжил Олег, дав Эванс минутку, чтобы обдумать все сказанное. Лилиан Эванс, готова ли ты стать моей невестой? Похоже, я ответила на этот вопрос даже раньше, чем ты его задал, улыбнулась Лили. То есть, да, да, кивнула она. Тогда, нам следует обсудить те ритуалы, которые необходимо провести в ближайшие 24 часа. Небось, темномагические, криво усмехнулась Лили. Она иронизировала, но он-то нет. Лили, попробовал объяснить Олег, эти ритуалы создавались еще во времена Римской Республики, больше 2000 лет назад. Тогда никому и в голову не могло прийти, что магия бывает темной, светлой или нейтральной. Последняя модификация этого ритуала создана норманнами, переселившимися из Скандинавии на побережье Франции. Там теперь Нормандия, и случилось это в раннем Средневековье. Сама понимаешь, магия крови и призыв духов предков были тогда обычным делом. «Мы будем кого-нибудь приносить в жертву», — ровным голосом уточнила Эванс. «Петуха, кролика и барашка. Людей резать на алтаре не будем». «А приходилось?» — вдруг спросила девушка. «Некорректный вопрос», — покачал головой Олег. «Это тайны рода. Войдешь в род, мы с Мот тебе все расскажем. Не все, разумеется, но многое. Значит, приносил». Олег не стал комментировать. «Зачем? Какие ритуалы?» Вернулась к теме разговора Лили. «Прежде всего, тебя надо отрезать от твоей кровной линии», — объяснил Олег. «Ты должна перестать быть Эванс, иначе мне придется вести переговоры с твоими родителями, а они не маги. Сама понимаешь». «Понимаю. Дальше Мот примет тебя в герцогский род Нёфмарш, введет тебя в дворянское сословие по Нормандскому кодексу и дарует тебе титул сеньоры де Краон. То есть моей невестой станет уже не моглорожденная Лили Эванс, а Йола де Краон. Затем проведем ритуал обручения, и по этому случаю уже я преподнесу тебе помолвочный подарок, дарую титул баронессы Дагвард. Ты готова?» В школу вернулись через 3 дня, и, что характерно, никто им даже слова не сказал. Все, имея в виду профессорско-преподавательский состав, сделали вид, что никто никуда не уходил, и, вообще, в Багдаде все спокойно 3. И славно, что так, у Олега не было ни сил, ни желания выяснять отношения с Дамблдором и с МакГанагал, которая не знала теперь, за кого переживать больше, за свою лучшую ученицу и префекта факультета Лили Эванс, или за своих дорогих мальчиков, шутка которых явно не удалась. А вот со студентами все было иначе. На Гриффиндоре произошел вполне очевидный раскол. Часть маглорожденных очень сильно обиделась на Поттера и мародеров и демонстративно отмежевалась от активистов отряда Годрика. Информация о случившемся, благо там хватало свидетелей, была воспринята, мягко говоря, без энтузиазма. А когда выяснилось, что Поттер и компания отделались всего лишь отчислением из школы, да и то не навсегда, а на год, авторитет МакГанагал и Дамблдора сильно просел. Тем более, что слизеринцы начали, как назло, в открытую потешаться над гриффиндорцами, поверившими в социальную справедливость.